А финансовых резервов в Ленинграде в данный момент нет. «Что же нам, помирать?» — раздался голос из толпы. Рабочие зашумели, Сергеев поднял руку. «Те, кто совершил это черное дело, рассчитывали, что вызовут ваше недовольство и сорвут выполнение срочного заказа для кораблей Красного флота». «Не сорвут! Не будет этого!» — закричали в толпе. «За бесплатно пусть партийные работают!» — заорал кто-то. «Они идейные, а я, к примеру, жрать хочу!» «Мы рассчитываем на вашу революционную сознательность, товарищи!» — не обращая внимания на выкрик, сказал Сергеев. «Мы уверены, рабочие ленинградцы выполнят свой долг». Рядом с Сергеевым стал чубатый парень в кожаной шоферской кепке. «Агитировать нас не надо!» — крикнул он. «Все мы будем работать как положено. Кому совсем туго, найдите денег, ну хоть на 2 дня. «Всем выдадут на 6 дней», — крикнул Сергеев. «В течение 6 дней уголовный розыск отыщет и деньги, и виновных». «Все», — парень широко улыбнулся, взмахнул кепкой. «Давай по зыхам, братва. Слово товарища Сергеева — закон». «Твоя-то как фамилия?» — улыбнулся Сергеев. «Анохины мы», — смутился парень. «Вовкой зовут». «Спасибо за доверие, Вовка». Сергеев пожал ему руку. «Иди работай». «Ты правильно сказал. Слово большевика — закон». Сергеев подошел к Бушмакину и Коле. «Вот и решен вопрос о сроках». 6 дней. Только 6 дней». «Как было?» — повторил Анохин вопрос Коле. «Ну, шел политчас. Бригадир говорит, иди, Анохин, узнай в кассе, не будет ли после обеда получки». «Я говорю, а как уйти? Неудобно?» «Да интересно, про Гитлера разговор шел, про национал-социализм». «Ну, все же пошел». Тихоныч в кассе сидел, чего-то ждал. «Спрашиваю, деньги будут?» «Вали, — говорит, — отсюда. Когда объявят, тогда придешь». Анохин перевел дух и продолжал. «Он, старик, вообще-то добрый был», — Анохин вздохнул. «Я к нему и пристал. Нагрузки, — говорю, — у меня общественные. Мне надо все успеть, и потому очередь вовремя занять». «А стоит ли занимать? Подскажи». Он мне подмигнул, ну, я понял, что стоит, и ушел. А назад иду, навстречу поднимается по лестнице Евстигнеев с мешком и 2 наших охранника. Само собой, я пулей в бригаду ору: «Давай очередь занимай, есть деньги». Ну, бригадир меня и отправил назад. «На всех, — говорит, — займи. Все, товарищ начальник. Остальное вы знаете». Анохин опустил голову, сказал с болью: «Жалко их всех. Кроме Тихоныча, все еще не старые, жить да жить». Коля внимательно посмотрел на парня. «Слушай, ты не думаешь, что мы долдоны или с головой у нас плохо? Просто в нашем деле подчас самая мелкая подробность. Ключ к решению всего дела». «А к чему?» «Ты вспомни и подробно расскажи, что и как было после того, как ты снова пришел в кассу». Анохин почесал в затылке. «Пожалуйста». «Ну, первая очередь собралась. Хвост на улицу. Я вижу такое дело. Нырь вперед, все орут. Отвечаю: у меня занято». «Так на самом же деле, я же был первый. Подгребаю к окошечку, а там, как всегда, первый стоит Ровский. Пожилой такой, из бухгалтерии. Ну, ему и книги в руки. Я не обиделся. Встал рядом, жду. 10 минут ждем, 20. Ровский стучать начал в окошечко, возмущаться. А ты?» «Я молчу, внимания не привлекаю, а то ведь, знаете, в раз выпрут». Вовка улыбнулся. «Тут Ровский сует мне свой чемоданчик и лупит в окошечко обоими кулаками». «Что за чемоданчик?» — уточнил Коля. «А над ним весь завод смеется. Он с этим чемоданчиком даже в сортир ходит. А внутри бутерброды с котлетами. Ей-богу, сам видел. В общем, лупит он, а Тихоныч ни гу-гу, молчит. Все закричали, такой гам пошел, куда? Куделин из ЧЛЦ говорит: давайте дверь выбьем». «Ничего, общественный случай чего за нас заступится. Ну, вышибли дверь». «Остальное я знаю», — прервал Коля. Ты, Анохин, глаз имеешь острый, это хорошо».